— Так что вы предлагаете, — уточнил я у Иванова, — гнать его, что ли? — И как вы это себе представляете? — Да, в общем-то, неплохо было бы и изгнать, — задумчиво произнес Иванов. — Как минимум не подпускать его к новым сделкам, а по старым хвостам опустить по деньгам. Боюсь, что ему такой расклад не понравится, особенно с Опускаловым. — Значит, будем разбираться жестко. Евгений посуровил. — Если что, можно и к вашим бандитам обратиться. — К бандитам обращаться себе дороже, — резонно возразил Бубил. — Работали без них и прекрасно себя чувствовали. — Именно, — подтвердил я. В самом деле, вся эта взаимозачетная байда проходила на редкость лихо по части всякого рода крыш. В регионах нас прикрывали партнеры, не последние люди в своих городах, а в Москве все как-то вообще проходило без проблем. Дима же с товарищами был уверен, что мы занимаемся какой-то шибко умной ерундой, которая, если и принесет денег, то только через несколько лет, не разубеждать же товарищей. К тому же у него еще и собственные бабки в товар вложены, напомнил я. Предлагать забрать все шматьем — тоже эскалация, а это нам не в кассу. В общем, давайте так. Я с ним потрещу, пойму, что он вообще себе думает, а там посмотрим. Если захочет, действительно выкатим шматья на всю сумму и гудбай, или пусть ждет реализации вместе со всеми. Вот только бабки в этом случае он получит последним, — мстительно сжал кулачки Иванов. Это уж я лично прослежу. Ну вот и проследите, это как раз не лишено логики. Волк-одиночка. Вообще непривычная ситуация. Все компаньоны худо-бедно прижженных, один я этаким Казановой. Не могу сказать, чтобы меня это сильно смущало, свобода штука приятная, тем более и привычки, обретенные во время тусовок с доктором, давали себя знать, да и старые кадры присутствовали в изрядных количествах, равно как и новые, не все ж папиком выступать, тем более что эпопея с Парижской меня несколько озлобила. Нет уж, гражданки, любите кататься, любите и саночки возить. То есть по клубам сводить завсегда пожалуйста, но будьте любезны предоставлять натуроплату. Благотворительность хороша в разумных количествах. В одном случае натуроплата приобрела, так сказать, комбинированный характер. Одна из боевых подруг, девушка Анна, открыла с приятельницей магазин, торгующий секонд-хендом с поставками стоков из Европы. Благодаря праву первой ночи на новые завозы я регулярно затаривался добротными шмотками, часто совершенно новыми, от вполне пристойных брендов. Гардероб пух от обновок, а куртку Берберис я ношу и по сю пору, ей сносу нет. Но брать с собой Аньку в Египет в мои планы не входило точно. Не те отношения, да и жадная она слишком, наверняка на хвоста пристроится, еще и дочку с собой потащит, а это уж натуральный казне убыток. Правда, просилась подруга знакомого гитариста Светка, но такой компании я, если честно, стреманулся. Света была исключительно эффектной блондинкой кукольного плана, эдакой Барби, только с очень хорошо выраженными женскими формами. Кандидат в мастера спорта по гимнастике, в юности даже сыграла главную роль в каком-то детском фильме, постоянно за рулем, даже когда выпивший. Но уж больно бойкая особа. Я много чего видел, но тут, честно скажу, несколько смутился. Подчеркнуто блядские наряды, короткие юбки, яркие цвета, шумная, да еще и материлась, как бы не покруче меня, еще и совершенно неугомонная. Только с ней, кажется, я ухитрялся плясать акробатический рок-н-ролл. — А что, Серега, меня с собой бери, — безапелляционно заявила Светка, заехав на нашу встречу с Конопихиным, где обсуждались детали поездки. — Я и заплатить за себя могу, и перед людьми стыдно не будет. Посмотри, какая краса неописуемая. На Сашу она при этом смотрела даже не как на пустое место, а как на грязное пятно на скатерти. Он это почувствовал и насупился. По-моему, Конопихин просто испугался столь эффектной и экзальтированной особы. — Я вообще подумал, что нам лучше вдвоем поехать, — пояснил он потом. На море самому хочется. Шейх в культурную программу входит. Возьмем номер на двоих, а захотите женского общества, на месте и определитесь. А Света ваша какая-то больно шумная, да и брать сингл не хочется, накладно. Я задумался. Повышенная общительность барышни и впрямь смущала. А на выезде и подавно. Да, внимание окружающих гарантировано, но надо ли оно мне? Если, к примеру, окружающими окажутся пьяные русские бандиты на отдыхе, которым такие девки заведомо по вкусу. Еще не хватало инцидентов с обладателями бритых затылков и золотых цепей, причем в 4000 километров от Москвы. Различного рода неприятных ситуаций из-за девиц я за 90-е пережил немало, да и инстинкт самосохранения с возрастом несколько обострился. Хотя, конечно, предложение в чем-то и заманчивое. Всяко веселее, чем эту стерву парийскую. Тоже та еще тихоня, кстати, по клубам пушить. В общем, я все больше склонялся к тому, чтобы поехать одному, в смысле, в компании с Конопихиным. Парень тихий, смирный, хоть из-за девок точно разборок не будет. Да и кто сказал, что на море после московской слякоти обязательно предаваться сексуальным буйствам? Солнышко, пляж, бокал с ледяным пивом, а вечером... А вечером и посмотрим, загадывать-то зачем. На всякий случай Свету я временно подвесил, но времени как раз оставалось все меньше. Я тут пробил по турфирмам. Есть несколько интересных спецпредложений, торопил меня Конопихин. Как раз на то время, которое мы запланировали, и все отели на первой линии, прямо у пляжа. Надо что-то решать, а то уйдет. Сколько у нас еще времени на принятие решения? Ну, лучше бы вообще завтра, а так до конца недели. А до конца недели произошли события, которые окончательно убедили меня в том, что острых ощущений на отдыхе не надобно. Их и в Москве хоть лопатой загребай. Неприятные воспоминания. Звонок Бубловской Марины, да еще и в неурочное время, гарантированный признак неприятностей. Так получилось и на сей раз. Граф пропал. Ну, здрасте, этого нам еще не хватало. Что еще такое? Героин? Нет, наверное, не хотела говорить. В общем, он последнюю неделю начал выпивать. Час от часу не легче. Ну, не наркота, и то спасибо. И чего? Да он интеллигентно выпивал, помалу. Не буровил, ничего такого, тяпнет на ночь, посидит у телевизора и спать. Что ж ты мне сразу не сказала? Ну, он же нормальный был, тихий такой. Еще и это, супружеский долг начал исполнять. Хорошо так, по голосу можно было уверенно предположить, что Марина покраснела. И что дальше? А что дальше? Вчера днем заявил, что уходит по делам, и вот пропал, короче. Куда деваться? Процедура знакомая, обзвон знакомых, как водится, ничего не дал. Для скорости я в одиночку добрался до маратовского бомжатника, но и там никого не обнаружилось. Иванов как будто ждал этого момента. «Не вы ли, господин президент, учили меня, что героинщик — это навсегда?» — пилил он меня. «Слушайте, от этого графа геморроев больше, чем проку. Гнать его надо, вот чего!» «Уж больно вы, Евгений, круто берете. Комиссарова гнать, Бублика гнать. Эдак вы не равен час и до меня доберетесь. Всех убью, один останусь, так что ли?» «Но если он начал пить...» «Сергей Юрьевич, напомнить вам историю с наручниками?» «Спасибо, не надо. Эту историю я как раз запомнил очень хорошо, потому как выделялась она даже на общем фоне Вовиных пьяных выходок. В начале лета граф проник на динамовскую хату и начал там зажигать в одиночку. Вот только в какой-то момент одному ему стало скучно, и Вова не нашел ничего лучшего, чем начать звонить по телефонам деловых партнеров. Да так лихо, что с нами тут же связались люди из Рослегпрома и с изумлением поинтересовались, что, черт возьми, происходит. На мой звонок на «Динамо» граф нахально сообщил, что нормальные пацаны отдыхают, а лохи могут идти максимально далеко, и указал конкретный маршрут. На лоха я обиделся. По пути мы с Женей проходили мимо оружейного магазина, и я заявил, что наручники нам не помешают. Иванов возражал, но, похоже, просто по инерции. «А вы сами прикиньте», — втолковывал я партнеру. «Он же там не в беспамятстве валяется, а вполне себе бодрый. Ну, скрутим мы его, а дальше что, бить до потери пульса? Мишку вызывать неловко, а под душем Бубла положенное время хрен продержишь. Давайте уж реально оценивать свои силы». Дверь в квартиру я открывал в крайне злобном расположении духа. Граф этого, похоже, не заметил. «Что, явились?» — ощерился он. «Не запылились, господа евреечки? Че надо?» На полу валялось несколько пустых водочных бутылок, еще одна стояла на столе, сильно початая. «Отдыхаю я», — гордо заявил граф. «И попрошу не мешать. Всего доброго, до свидания». «Вова, ты что творишь? Я уже еле сдерживался. Марина воет, люди из Рослегпрома звонят. Я уж про работу молчу». «Ах вы, гниды!» — разошелся Бубил. «Попрекать меня пришли? Куском хлеба попрекать? А ну, валите отсюда! Всего доброго, до свидания!» Я словил клина и бросился на попутавшего компаньона, сбил с ног, повалил на кровать, пару раз крепко пнул. «Что это вы тут делаете?» — невинно поинтересовался стоящий за спиной Иванов. «Да пиздюлей этому мудаку выписываю, если угодно!» — прошипел я. «Вы помогли, что ли?» «Чему помогать?» «Нашли время дурака валять. Я его один не скручу. А браслеты на него надеть надо». «Ах, браслеты!» — вывернулся из моих объятий Вова. «Меня в наручники ништяк придумали. Сейчас я вам покажу, блядь, браслеты». Тут уж и Иванов понял, что шутки кончились. Вдвоем мы еле справились с бывшим мастером спорта, который как будто обрел второе дыхание. Так, за спиной ласты клеить не будем, негуманно, — пыхтя прикидывал я. Женя, ну-ка, сведи ему руки. Вот так, а теперь вот так одну руку сковали. Вова слабел. Но что дальше-то делать? Ладно, будем действовать по бандитским книжкам. Тащим его к батарее. Зачем? Неизвестно зачем. Пристегнем, а там разберемся. Ну, это же негуманно. Фиганно. Тащи, говорю, — прикрикнул я на Евгения. Через пару минут дело было сделано. Вова расклячился у окна и смотрел на нас затравленным зверем.